Слава нашему Господу! Слава Богу! За то, что мы сегодня можем петь Господу хвалу и благодарение за наше спасение. В нашей жизни очень много есть радости, много неудач в самых различных сферах жизни. И кто-то однажды сказал, как говорит, немного надо человеку для радости. Купил хлеба не черствый, уже радуется. Это имеет некоторое значение. Но самое главное, самая большая радость, которую мы сегодня имеем, это что Господь спас нас, и мы имеем будущность и надежду. Люди, когда идут к концу своих дней, когда стареют, дряхлеют, то они очень сильно обмануты и говорят, ну закопают и все. Если бы это было так, то для многих это было большим счастьем. Но все дело в том, и мы об этом знаем, что не все закопают и все, тело закопают, а душа или дух наш сразу же отправляется или в место вечной радости, или в место вечного мучения. Если в место мучения, то это еще не те мучения, которые вообще будут в конце концов по-настоящему. И радость тоже такая же. Радость в раю. Ее ни с чем не сравнить, хотя это радость той, которая будет, когда Господь придет со своими искупленными, когда мы получим новые тела. А на сегодня мы благодарим за то, что мы имеем надежду и можем петь чудесные псалмы, что мы благодарим Господа за наше спасение. Мы часто вот эти акценты смешаем, и ученики так делали. Они однажды пришли и радуются, говорят, Господи, об имени Твоем и бесы нам повинуются. А он сказал, так интересную вещь сказал, сегодня, если бы это было так, то тоже была бы радость большая, сегодня много людей не свободны. Но Господь сказал, вы не об этом радуйтесь, а радуйтесь о том, что ваши имена записаны в книге жизни на небесах, а уже бесы повинутся, все остальное, это уже вследствие того, что вы спасены, это так должно быть. А если нет, то тогда думайте, почему этого нету. Но, а самая главная радость, это в том заключается, что мы имеем спасение от Господа. И, конечно, сегодня мы уже во втором служении участвуем, было бы еще в одной церкви, там брат сказал, говорит, сегодня у нас два праздника больших. Один праздник, это въезд Господа Иисуса Христа в Иерусалим, второй праздник, это рукоположение в церкви, а я добавил, а третье воскрешение куда дели? Три праздника, не один, не два, а три даже. И потом хочется, конечно, сегодня заострить наше внимание, потом я от этого и буду дальше вести разговор о том, что сегодня мы вспоминаем день, когда Иисус Христос как царь торжественно въезжал в Иерусалим. Но при всех тех радостях, которые люди высказывали, при всем том, что резали ветви дерев, вербы сегодня люди носят знак этого, что радовались, восклицали осанна сыну Давидову, но Христос знал, что через короткое время все-все поменяется. И он говорит, о, если бы хоть знали, что тут к миру вашему. Ну кричите, шумите, сегодня есть что-то. А вообще-то вы сделаете такую вещь, что ну, здравый разум не может поместиться, что вы сделаете впоследствии. Но Иисус шел, знал, чем все это кончится. Ну и надо было, вы знаете, в этом была воля Божия. Не человеческая, воля Божия в том была, чтобы Иисус въехал в Иерусалим как царь. И тут же уже в этот день же говорили, слушай, что они говорят, скажи, запретим, что они говорят. Восклицают дети, осанны сыну Давидову. И Иисус сказал, если они умолкнут, то камни усыпьют. Потому что я должен въехать в этот Иерусалим как царь. И если даже они могут, камни возопьют. И потом вы знаете, мы уже будем, наверное, собрание не одно будет, наверное, чистый четверг у нас будет, и пятница будет, и скоро будем встречать великий, самый один из великих праздников, Пасху и Воскресение Христово. И все это для чего говорю? Я вспоминаю другую мою тему. Я не эту тему сегодня буду говорить, но я говорил на тему, что вы вошли в труд их. Вот то, что сегодня мы вошли, в что мы сегодня вошли, во спасение, оно не так-то просто все досталось Господу. И вот мы вошли. И не только, мы уже вспоминаем не только самую великую заслугу Христову, но и братьев наших, сначала апостолов, потом братьев наших, которые с большим трудом, где-то там, через скорби большие, донесли эту вещь. И вот мы вошли в их труд. Понимаем мы это или не понимаем. Думали об этом или не думали, но мы вошли в их труд. А уже что мы делаем? Разваливаем то, что они сделали, или дальше строим, или просто сохраняем то, что есть. Это уже другой вопрос. Но мы вошли в их труд. И это сегодня очень важно для каждого из нас. Потому что важно, значит, получили что-то незаслуженное. Вы помните, Христос говорил, вы, говорит, не трудились, вы ничего не делали, но вы вошли в труд их. И мы сегодня или расхищать будем то, что они сделали, или что-то будем приобретать больше. И будем нести ответственность перед Господом, потому что мы вошли в их труд. Я бы очень хотел, чтобы сегодня мы почувствовали ответственность перед лицом Божиим, потому что мы не начинаем сначала, ну и не можем сказать, ну пришел я, ничего не было, и теперь ничего нету. Ну что с собой тут? Ну не получилось. Но мы-то так не скажем. Никто не скажет так, потому что мы вошли в чей-то труд. И потом я сегодня буду обращать на это самое серьезное внимание, потому что мы Господу достались дорогой ценой. И вот эти праздники, которые мы будем праздновать, они просто призваны поглубже, чтобы заглянули в свое собственное сердце и почувствовали ответственность за то, за тот труд, который кто-то делал, за наш собственный труд, который мы сегодня будем делать, и за будущее. И не только наше будущее, но это будущее детей наших, у кого они есть. Это будущее нашей семьи. Это будущее наших соседей. Это вообще будущее церкви, потому что сегодня Господь церковь строит. И поэтому хотелось бы, чтобы сегодня Господь благословил нас, чтобы мы не только радовались тому, что мы спасенные, но чтобы ходили в этом спасении, и чтобы что-то делали. И я не раз повторял, и еще раз повторю ту мысль, которую я в духе церкви говорил, что мы очень надеемся, что кто-то что-то сделает, кто-то приедет, сделает. А у Бога, допустим, для учеса нет других людей, как вы. Барановича отвечают. На учёс. Богуши, которые там живут, они отвечают за это. А люди, которые посторонние, только могут что-то помочь, где-то что-то подкорректировать, где-то что-то зажечь, может быть, даже. А горит, то придется нам самим и приходится. Правда? Вот уже горит, зажечь может кто-то. И мы, наверное, не можем быть в обиде, что не было таких моментов, когда нас зажечь никто не мог. У вас почти каждый месяц здесь собрание большое есть. Пророки собираются всех, зажигают. А уже как вы горите, это уже другой вопрос. Это уже вторая часть нашего служения. Зажгли, а гореть? Но как не хотим мы, как бы мы ни говорили, но есть некоторые вещи, которые за нас никто не сделает. И даже Бог их за нас не будет делать. Вот есть нечто то, что мы должны сделать. И никто другой этого не сделает, кроме нас самих. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня прослушали Слово Господне. И как-то на сердце легла мне одна мысль. Тут ее кто-то выразил сегодня. Вы помните, в 6 главе книги пророка Михея, 6 стихом написано, «С чем мне предстать пред Богом Небесным?» Помните? «И с чем мне преклониться перед Ним?» Я не знаю, с чем мы сегодня предстали. Но во всяком случае, если дело касается служения, то Писание говорит так, когда вы сходитесь, то что? То у вас, если есть, а то не будете отказываться ни в саду. Никто в церкви не прячется за колонну, если есть, чтобы хотя бы не увидели, да не позвали. А вот когда мы это нарушаем, когда с пустыми руками, а между тем Писание говорит про лицо мое, вы не должны являться с пустыми руками. Помните это место Писания? Вот. Не являться нельзя, но являться с пустыми руками тоже. Говорит, не можете с пустыми руками являться. Что-то должны принести пред лицо Господне. Поэтому я сегодня обращаю внимание на последнюю мысль, которую как-то Господь положил в последнее время. И она и меня волнует, и я несколько раз уже говорил на эту тему. И я сегодня читаю этот текст Писания. Я связываю с тем, что мы вошли в труд чей-то. И если правильно думаем, нам его надо продолжить, и надо продолжить не лишь бы как, а чтобы с прибытком дали что-то Господу. Не только то, что дал на тебе твое. Помните, этому человеку Господь сказал, ты лукавый, ленивый раб. Ты-то сохранил то, что я тебе дал. Но мне надо прибыль. Мне прибыль надо. А ты спрятал на тебе твое. Зачем тогда? Говорит, у меня мое в себе в кармане держал. Я же тебе дал для того, чтобы ты мне вернул назад мое. А говорит, вложи свой труд, я хочу получить с прибылью. И я читаю этот текст Писания, я буду на нем подробно останавливаться. Может быть, более подробно, чем когда-то я говорил на эту тему, потому что это очень важно. Послание к римлянам. 12 глава, 1 и 2 стихи. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вы знаете, на что здесь Господь обратил внимание особое? Я-то связываюсь с трудом. И если мы вот не поймем, о чем здесь просил апостол Павел, а лучше сказать, Дух Святой или Господь из апостола Павла нас, что мы должны принести сегодня пред лицо Господне? Он говорит, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благодную Богу для разумного служения вашего и не сообразуйтесь с веком сим. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Почему? А он просто умолял. Вы знаете, когда человек умоляет о чем-то, это значит, что ему очень надо что-то. Он просто без этого не видит дальнейшего успеха в своей жизни. Ему надо это. А если умоляет, он к сердцу обращается. Иногда, знаете, что приказанием, вот нельзя приказанием выбить что-то, но иногда, поговоривши хорошо, можно добиться гораздо большего успеха, чем приказанием. И здесь на что апостол Павел обращает внимание наше, я связываю со своими словами вашей оттуда. Вот итак, если вы хотите продолжать труд, чтобы достигнуть определенной цели, которой вы еще не достигли, чтобы ваши планы исполнились, ваши мечты пришли в исполнение, то надо что-то сделать для этого. И что делает апостол Павел? Представьте тела ваши. Я всегда обращаю внимание на одну деталь. Когда нам что-то надо, то мы очень хотели бы чьи-то тела представить жертву Богу, но не свои. Вы помолитесь, вы попоститесь, мы можем написать письма в общей церкви, мы можем неизвестно что сделать. И знаете, что мы этим хотим? Мы просто говорим, мы хотим чьи-то тела представить в жертву Богу, чтобы кто-то пожертвовал собою для нас же. А Господь здесь говорит, представьте ваши тела в жертву живую. Есть разница в этой мысли или нет? Есть. Есть. И Павел здесь говорит об одной вещи, о жертвенности. И есть жертвенное служение, и есть служение, но оно не жертвенное. А я сегодня этот пример привел по-другому. Я говорю служителям, что служителя должны быть жертвенными, иначе у них ничего не получится. То вот то, что вы сегодня сделали, сегодня, это жертва, но это и не жертва. Это выходной день. Кто-то на речку пошел там где-то, но сегодня еще рано. Кто-то на рыбалку пошел, а вы пришли сюда. Конечно же, разница большая, но это не жертва. А вот когда вы когда-нибудь отпроситесь с работы, не получите деньги, отдадите что-то свое, а придете помолиться, это уже будет жертва. Вы уловили ту разницу, которую я хочу показать? Жертва. Вот то, что мы часто считаем жертвой, это не жертва. Мы здесь радость получаем, правда? Удовольствие получаем. И здесь мы в столовой находимся, какая это жертва? А вот когда нужно будет то свое отдать, свои силы положить, истощиться из-за кого-то, это уже будет жертва тогда. И здесь Господь говорит, тела ваши представьте в жертву. Не думайте, что кто-то за вас должен, за меня в том числе. Говорит, свое предоставь. Вот то, что ты можешь, в ту меру, на что ты способен. Предоставь свое тело в жертву. Это будет то, что надо. И вот и дальше я немножко перепрыгну. Вот апостол Павел здесь сказал так, не сообразуйтесь с веком сим. Потому что люди этого века, они не так думают. И когда однажды ученики сообразовались с этим веком, они попали в очень неприятную ситуацию. Я вам прочитаю. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы. Марка 10 глава. И Яков и Иоанн, и сказали, учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам о чем попросим. Он сказал им, а что хотите, чтобы я сделал вам? Они сказали ему, дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, другому по левую, в славе твоей. Но Иисус сказал им, не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Они отвечали, можем. Иисус сказал им, чашу, которую я пью, будете пить. И крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать честь у меня по правую сторону и по левую, не от меня зависит, но кому уготовано. И услышавши, 10 начали негодовать на Якова и Иоанна. Вы думаете, чего они негодовали? Что они возмущали, что они просят, не... они сами не просят честь. Говорят, ну уже выскочили, мы одинаково ходим, они два первые догадались просить. И здесь Господь вот эту мысль, которую я прочитаю, он не сказал. Но когда еще подошли другие, да опять стали негодовать на них, то он им сказал. Иисус же подозвал и сказал им, вы знаете, что почитающиеся князьями народу господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Что Господь здесь им сказал? Слушай, говорит, вы образ мышления мира взяли. А здесь я прочитал, не сообразуйтесь с их мышлением, они неправильно думают. Они думают так, как у мира, говорит, а в Царстве Небесном по-другому. Вы хотите быть министрами по правую и по левую сторону, думаете, что вам тогда служить будут. Но, говорит, но в Царстве Небесном наоборот. Там больше служит меньше, говорит, так что вы думаете, чем вы просите. И когда Господь здесь говорил, не сообразуйтесь с веком сим, Он также имел и вот эту сторону. Потому что сначала сказал, ваши тела предоставьте в жертву живую и святую. не чьи-то. Это люди этого мира кого-то хотят подставить, чтобы кто-то сделал. Но вас вот пусть не будет так. Я тоже эту мысль выразил однажды, когда сказал, значит, вот проходят времена, проходят тысячелетия, и люди все дальше и дальше отходят от истины Божией, вот то, что у Господа справедливо. И я просто беру пример, когда раньше выходили цари на войну, помните, мечи были, дубинки, на конях, то царь брал коня, вооружение, меч, и вы думаете, он сзади ехал в войско или впереди? Он ехал впереди. Он сначала себя подставлял, себя отдавал под удары. Себя сразу подставлял, жертвою делал, а уже своей жертвой увлекал других. И я делаю, и вы делаете.